Глава первая. Рамона. Скарборо, штат Мэн. 28 октября 2006 года. «Что скажешь, Вик? Пойдем туда вместе?» Он неторопливо качнул головой. «Что сказать Рамоне? Белой девочке из приличной семьи, дочке врача и юриста, его старой подруге, его первой любви?» Вику было 17, и он ни черта не знал, как ответить правильно. Рамона, его ровесница, рыжеволосая бестия с волнистой копной роскошных кудрей и мягкой улыбкой, кажется, в отличие от него, уже понимала, что он скажет, потому что положила ладонь ему на щеку. Вик растерялся. Он всегда терялся, когда ему задавали такие вопросы, потому что знал: «Ничего хорошего от этого не жди». В Скарборо было мало детей, которые хотели бы играть с плохо одетым смуглым мальчиком Виктором Крейном. Родители смотрели так, словно он был грязным, вшивым или заразным. Иногда он слышал: «Господи, Энди, Тедди, Джон, Джордж или Фрэнк, или бог знает кто еще. Не подходи к нему. В чем, черт возьми, у него руки?» Вик мог бы ответить, в чем. Чаще в пыли. Он лазал везде, куда можно было залезть. А еще в синяках, ссадинах и царапинах. И не только руки. Он частенько ходил битым. Его колотили и ровесники, и ребята постарше. Иногда и взрослые прогоняли из продуктового или хозяйственного магазина. Бывало, он ходил за покупками один, если бабушка чувствовала себя дурно. И бывало еще возвращался с пустыми руками, растерянно выкладывая из нашитого кармашка за пазухой рубашки деньги, до которых дело не дошло. Тогда Атсила Каллиген тихо ругалась на цалаге, и Вик опускал взгляд, но запоминал каждое изощренное грязное выражение. Цалаги — язык индейцев Чероки, а также алфавит, созданный вождем секвойи Джорджем Гессом в 1891 году. Она ругалась со всеми. Со школьным советом, с продавцами, с хозяевами магазинов, с водителем автобуса, который частенько пропускал остановку у озера Мусхит, просто не доезжая до нее. И Вик вынужден был бежать в школу на своих двоих и, конечно, часто опаздывал, а потому получал от учителей нагоняй. Здесь, на клочке земли Чероки, которых местные жители пытались выгнать из Скарборо, но так и не смогли, остались только старики, а их дети и внуки разлетелись, словно птицы. Покинули старые трейлеры, натыканные посреди леса, будто сигнальные флажки на егерской охоте. Вик часто думал, что это место похоже на кладбище, только вместо надгробий — трейлеры. Хобби и Табберты. Симпатичные Джейка и купленные через бог весь сколько рук Клаусы. Автодома-развалюшки. Прицепы, которые уже никогда и никуда не поедут, так же, как и их едва живые хозяева, покинутые целым миром. В школе у Вика тоже не клеилось, и с годами все стало только хуже. Ребята дразнили его. После спортивных занятий мальчишки дружно воротили от Вика носы, когда он появлялся в раздевалке. Пахло от него точно так же, как от каждого пацана, вымотанного на футбольном поле или после пробежки. Но ему громко говорили, что он воняет, потому что воняют все индейцы. Так говорили взрослые. Когда он заходил в душевую, ребята разворачивались и напоказ покидали ее. Даже проказа не заставила бы их бежать прочь с такой же прытью. Когда Вик в старших классах стал квотербеком в школьной команде по футболу, ему частенько советовали намылить задницу получше и отскоблить все свое дерьмо. Квотербек. От английского «quarterback». Позиция игрока в американском и канадском футболе. Игроки этого амплуа являются членами команды нападения и отвечают за организацию игры всего коллектива. Вик был смуглым и загорелым, и он знал, что от шутки с дерьмом страдали все латиносы и черные в школе. Но он не был просто мексиканцем. Он был индейцем. Красной тряпкой для быка. Существом бесправным и еще более презираемым. С Виком мылись только ребята вроде Рори Джонса. Он был близоруким, четырехглазым занудой в толстых очках в роговой оправе. Или Дат Тейлор, местный дурачок с фермы за городом, не способный связать нескольких слов в простое предложение. Вик страдал в такой компании. Он старался быстро намылиться, смыть себя пену и покинуть душевую, потому что боялся подцепить от них смирение своей чертовой судьбой неудачников, будто заразу. Сам он не считал себя неудачником. Если кто-то все-таки общался с Виком нормально, к делу подключалась компания Палмера. Старший сынок шерифа Люк со своими ребятами не давал ему прохода. Люка бесил Виктор Крейн со своей дурацкой косичкой, со своей мерзкой надменной бабкой, со старой холщовой сумкой с аккуратно подшитым ремнем, в которой он носил школьные принадлежности, с непокорным гордым взглядом, хотя он нищеброд и красный ублюдок, бесил до такой степени, что он не мог не травить его. Если и был у Вика самый главный враг, так это он, Люк Палмер. Вик готов был клясться. Отстань от него, Люк, и отстали бы все. Но легче было поверить в инопланетян или второе пришествие, чем в это. Ненависть между ними год от года росла и крепла. Если и была в мире стабильность, так только в том, что Виктор и Люк ненавидели друг друга стабильно сильно. Они дрались почти каждый день, и Вик в средней школе ходил постоянно битым. В старшей он, как нарочно, вымахал за первое же лето и стал особо выделяться среди ребят ростом. Худощавый и нескладный прежде, дразнимый за это в 16, он вдруг стал рослым и жилистым. Из длинного и носатого его лицо стало длинным, носатым, но интересным. Девчонки иногда посматривали на него по-особенному. Что уж говорить о Рамоне Монаган, с которой он проводил почти что каждый день. Рамона была для Вика всем. Уже если нашлось чего хорошего в его не самой простой юности, так это она. Маленькое рыжее солнышко, теплый лучик. Она переехала в Скарборо из Нью-Йорка, когда Вику было 12. В свой первый же день подошла к нему в столовой, опустила поднос на его стол и села рядом, точно ее место всегда было рядом с ним. Она с интересом спросила, индеец ли он, и не стала смеяться, когда он с вызовом ответил дрожащим голосом: «Да». Кажется, проронила только «круто» и предложила прогуляться по городу после школы. Быть может, Вик знает какие-нибудь прикольные места. С тех пор они были неразлучны. Маленькой она не обращала внимания на слухи, которые о нем ходили, и не понимала дурацких шуток о нем. На косые взгляды и сплетни закатывала глаза, считая дикостью, что можно гнобить человека за его цвет кожи и происхождение. В школе все любили ее, и учителя, и одноклассники. И она была из категории крутых ребят и дружила со всеми, но с ним особенно. Родители устраивали ей регулярные головомойки. Им не нравилось, что она спуталась с Виктором Крейном. Ясно почему. Он жил небогато, с ворчливой старухой, которая вела себя так горделиво, точно была ни много ни мало индейской королевой. Ходили слухи, что там, на индейской земле, торгуют наркотой и палёным алкоголем. Вик мог бы ответить, что старики, которые остались в трейлерах, заняты совсем другими делами, и у них нет лишних денег на наркотики, разве на дешевое пиво. Но этих людей было не переубедить. Он знал, что все было немного иначе. Это у черных дилеров в промышленном квартале Скарборо можно было купить травку или чего похуже. Но в чем-то скарборцы из благополучных районов все же были правы. Индейские ребята, не успевшие избежать к лучшей жизни, которая их, собственно, нигде не ждала, на крохи заработанных денег спивались и кололись наркотиками, потому что знали, что будет дальше. Ничего хорошего. Так или иначе, Рамона Монаган и Виктор Крейн подружились. Оба были слишком упертыми. Оба оказались нужны друг другу. Никто не смог этому помешать. Это был факт, который предстояло принять как данность. И в школе это приняли, пусть и с неохотой. Благодаря Рамоне Вик держался и каждый день находил повод чувствовать себя счастливым, даже если это было очень маленькое и хрупкое счастье. Разумеется, он с первой встречи по уши влюбился в Рамону, потому что иначе не могло быть мальчишкой, которого все до этого дружно ненавидели. Когда Чеза Наварро, его 17-летнего соседа, вытащили из петли фиолетовым, с запавшим языком и мокрыми штанами, перед смертью он обмочился, а потом похоронили, Вик благодарил Рамону за то, что она была рядом, и у него не было ни единой мысли поступить как Чез, который бросил школу еще в средних классах и старался никуда не выходить за пределы индейских территорий. Он не выдержал того, что выдерживал Вик. Он очень устал быть тем, кем был, и долго дергался в петле, прежде чем сломал себе шею. Старик Тед Наварро не плакал на погребении. За всю жизнь у него не осталось слез, и он мучительно тер сухие, заплывшие глаза платком, надеясь выжить вместе с влагой хоть каплю внутренней боли. Но она была запечатана так глубоко, что он не стал бороться с ней. Набрал камней в карманы старой куртки, зашел в Мусхет и там остался. Мусхет. Английский. Мюсхет Лейк. Крупнейшее озеро штата Мэн и одно из наибольших естественных пресноводных озер в США. Чез был у Теда один. Сын работал в Бангаре на металлургическом заводе и 5 лет назад свалился в раскаленную печь. Говорили, он был пьян, потому так все и случилось. Кто-то видел, что к печи его толкнули. Но сказать, что он напился водки, было гораздо проще. Потому что он был индеец, а они, как знали все белые, много пьют. И вот Вику и Рамоне исполнилось по 17, и тем октябрем они пришли на пляж. Это было их место. Рамона знала, родителям очень не понравится, если узнают, что она снова тусуется с Крейном. Но разве ей было до них дело? До них нет. Но до другого человека, который очень ей нравился, вполне даже. Она бросила рюкзак на песок и попробовала залезть на парапет. Вик положил свой рюкзак рядом. Он не мог ни в чем ей отказать. Он любил Рамону. Она это хорошо знала. И Вику казалось, этим его чувством в последнее время вволю пользовалась. Он не возражал. Она была одной из самых популярных старшеклассниц и его лучшей подругой. Хотя все из ее компании считали его кем-то вроде ее диковатой собаки или личной тени. Вот только она ему больше, чем просто подруга, снизошедшая из жалости до такого маскота, как он. «Ну пойдем, настаивала она. «Там будет весело». Вик помог ей взобраться на парапет. Она держалась за его руку и до забавного важно шагала, пока холодный ветер трепал ее волосы и красивый бежевый плащик. Вик улыбнулся. Он не мог сказать ей «нет», когда она была такой смешной. «Затея так себе», — все же признался он, сунув руку в карман мешковатой вельветовой куртки. «Ты с ними говорил? Ты с ними был в одной компании? Они тебя знают лично?» «Нет». «В том и дело, ворчун. Как ты можешь сказать, что тебе что-то не нравится, пока не попробовал это?» — рассудила Рамона. «Тебе полезно общаться с кем-то, кроме бабушки». Она подошла к краю парапета. Вик со вздохом подхватил ее под бедра и поставил на песок, заметив. «И тебя. Поплюс в школе мне хватает общения». «Я говорю про нормальное общение, Вик, и нормальную компанию». Они побрели по пляжу. Рамона закинула руку ему на талию и медленно шагала, утопая в песке. Вик задумчиво смотрел себе под ноги. Они дошли до старого топляка, и Вик сел возле него первым, прислонившись спиной к когда-то размокшей и вновь высохшей коре, ставшей жесткой, как наждак. Рамона сморщила нос. «Я в юбке. Ты не против?» Вик знал, что она сделает это, но все равно его бросило в жар. Раньше они были детьми, и симпатия между ними была детской, но теперь оба выросли. И что-то зрело между ними в последние несколько недель. Что-то особенное. Он чувствовал это мучительно сладко, до боли в костях, и кивнул. Рамона шутливо, совсем как прежде, оседлала его колени, раздвинув ноги в складчатой юбке, и пристально посмотрела в смуглое лицо. «А ты туда пойдёшь?» Рамона улыбнулась. Вик помрачнел. «Хочешь, чтобы я гуляла только с тобой?» «Нет, Шикоба. Прости, у меня другие планы на сегодня». «Дразнишься», — упрекнул он. «Как тебе не стыдно? Я же буду беспокоиться. Я совсем не знаю тех ребят». Рамона сощурилась. Осеннее солнце бликами играло на её веснушчатых щеках. Она поправила воротник старой куртки Вика. Невозмутимо отряхнула от песчинок его джемпер на груди. Оставила там ладонь. Вик поднял на неё взгляд. Он делал вид, что спокоен, но Рамона слушала удары его сердца и знала, что это не так. «Мне совсем не стыдно», — шепнула она и наклонилась к Вику. Он не отстранился и не вздрогнул. Миг, когда она потянулась к нему и коснулась губ, он запомнил навсегда. Рамона прикрыла глаза. Вик не стал. Он видел её бледные перламутровые веки. Видел выпуклые глазные яблоки под тонкой кожей. Чувствовал запах кардамона и гвоздики от кожи. И таким же по вкусу был их поцелуй. Рамона, его Рамона, доверчиво прижалась к груди и запустила пальцы в его тёмные гладкие волосы. Между его прядей они казались тонкими и фарфоровыми. Когда она отодвинулась, её губы были розовее обычного. Вик молчал, разглядывая её лицо так, словно видел впервые. Каждую веснушку и рыжие брови полумесяцы, и светло-зелёные колдовские глаза, вздёрнутый нос и приоткрытые пухлые губы. Это был его первый поцелуй с ней, не считая тех, что она дарила ему раньше на каждое Рождество в щёку, когда они обменивались подарками. И он не понимал, как она могла достаться ему. И даже не удивился бы, если бы сейчас из-за бревна кто-нибудь выскочил с воплями: «Это розыгрыш!» В последнее время она отдалилась от него. Они перестали часто видеться после школы. Он много работал на спортивную стипендию, чтобы потянуться следом за ней в колледж. А она проводила всё больше времени со своими новыми друзьями. Но теперь в эти несколько недель всё изменилось. «Тебя хватил удар?» — усмехнулась Рамона. «Или ты так удивлён?» «Второе». Сказал он коротко, потому что не мог совладать с голосом и сдал бы себя с потрохами. «Тогда удивлю тебя ещё больше». И она снова его поцеловала. Этот поцелуй был совсем другим. Она раскрыла языком его рот, сжала волосы на затылке. Вик забыл всё, чего боялся. Теперь и он смежил веки, крепко обнял Рамону за талию, и его ладони скользнули на бёдра девушки, прижав до стона крепко к себе, почти с отчаянием. Рамона вздрогнула, когда он легко закусил кончик её языка и вобрал его глубже. Она не ожидала от него такого. Она думала, что знает его как облупленного, и он на это не способен. «Был у него кто-то до меня, или всё же нет?» Промелькнула у неё мысль, и она уперла ладонь ему в грудь и мягко отстранилась. Его тёмно-серые глаза лихорадочно блестели, словно он был болен. Болен ею. И, наконец, узнал свой диагноз. «Ну что?» шепнула она, погладив его по скуле большим пальцем. «И ты отпустишь меня туда одну?» Вик мягко обнял её и покачал головой. После того, что случилось, он не мог так поступить. И Рамона знала это. «Тогда вместе?» «Вместе. Какое хорошее слово, и как приятно оно звучало!» Лицо Вика просветлело, и он кивнул. Рамона поцеловала его щёки, рассмеялась и слетела с рук. Этот день Вик провёл рядом не со своей подругой, а, возможно, с любимой девушкой. Они много говорили, и всё было, как и прежде, хорошо, за исключением одного. Она теперь принадлежала ему, а он — ей. И Виктор Крейн, кажется, впервые так долго улыбался, радуясь, что всё в его жизни сложилось. Почти. Ветер крепчал, и Вик знал. Ещё пара часов и быть дождю. Он грозил излиться из мрачного неба, низко нависшего червлёнными закатными облаками. Вик, волнуясь, сжал руку Рамоны в своей. Он шагал за ней и озирался, хорошо зная эту часть города. Его небезопасную часть. Чувство, что он опять делает что-то не так, поднялось из глубины живота. И он почти физически ощутил боль, которая будто скрутила желудок. Но Рамона вела его все дальше к западному Скарборо, туда, где отстраивался солидный новый район, и где целая улица была несданным замороженным объектом. Близ трейлера, в котором в пересменок когда-то собирались строители, тусовалась молодежь. Охраны здесь всегда не хватало. Ребят шугали, если заставали на этом месте, но все бесполезно. Слишком большая территория для патруля. Дорогую стройку остановили, зарплаты задерживали, а охранников нанимали очень неважных, так что парни и девушки большой шумной компании частенько собирались там, чтобы отдохнуть, пообщаться, выпить пиво, покурить и посмеяться над общими шутками. Делать все то, чем Вик никогда прежде не занимался. «Не волнуйся так», — ласково улыбнулась Рамона. «Расслабься, все хорошо». Вик нервно улыбнулся. Он был начеку, и не зря. Даже сглотнул, когда они с Рамоной спустились с шоссейного съезда и увидели три большие железные бочки, в которых горело яркое оранжевое пламя. Вокруг него были черные тени. Много теней. Вик тревожно присмотрелся и понял, что это все люди. «Эй, Клара!» Обрадованно помахала Рамона, и какая-то девушка махнула рукой в ответ. Некоторые ребята повернулись, чтобы разглядеть, с кем она пришла. Вик услышал тихие смешки. Он окончательно понял. Прийти сюда — очень плохая идея. И остановился. «Рамона, пошли домой!» — попросил он почти с мольбой. Она потянула его следом. «Рамона!» Он взглянул на ребят. Парней было больше, чем девчонок. Он прикинул. Порядка 20 человек. Рамона выразительно изогнула бровь и повернулась к нему. «Хочешь, возвращайся домой. Я пойду одна», — сказала она и подмигнула. Вик сжал челюсти, опустил глаза. Он не мог так поступить. Рамона упрямая. Что вобьет себе в голову, то и сделает. «Ладно», — буркнул он и поплелся следом. Они подошли. Свет от бочки выхватил из полутьмы длинную фигуру Вика. Осветил его бронзовое лицо. Он быстро осмотрелся и выдавил очень тихо «Привет», пока все здоровались с Рамоной. Она обнялась с одним парнем, с другим. И еще с какой-то девчонкой. Вик удивился. Когда она успела стать здесь своей? Может, в те дни, когда он потел на футбольном поле, она гуляла с этими ребятами? Почему тогда не рассказывала ему об этих друзьях? «Потому что вы отдалились друг от друга», — мягко подсказал внутренний голос. «Эй, Майки!» Рамона обняла за шею одного из крепких высоких парней. На вид он был старше нее и Вика. Наверное, уже студент. Черные волосы зализаны назад по моде. Под курткой футболка и распахнутая джинсовая рубашка. Он с хмурым видом переместил сигарету в уголок рта и процедил сквозь зубы. «Привет, крошка. А это кто такой?» «Мой друг Вик. Я вам о нем рассказывала. Мы учимся вместе». «Ага, тот самый клёвый парень», — сощурился Майк, затянувшись. Ребята вокруг него рассмеялись. Слово «клёвый» Майк произнес как-то нехорошо, с насмешкой. Он протянул Вику руку и стиснул ладонь до резкой острой боли. Было чувство, что Вик попал в железные зубы капкана, как в ловушку. Он взглянул Майку в лицо и сразу опустил взгляд. Его жизненного опыта хватало, чтобы понять. Ловушка это и была. Голос разума очень просил свалить отсюда и как можно скорее. Но был и другой голос. Тот, что беспокоился за Рамону и верил ей. В нем и была проблема. «Что ж, располагайся», — сказал Майк. «Выпьешь?» «Нет, спасибо». Вик отказался от пива и сунул руки в карманы. «Он не будет», — улыбнулась Рамона. «Он спортсмен, идет на стипендию, все дела». «Помним, помним». Вик посмотрел на нее. когда и почему она говорила о нем с этими людьми. Их лиц он почти не разбирал. Они были для него мутными тенями где-то на периферии зрения. Вик чувствовал нутром, что здесь опасно, и ему нужно уходить. Он знал, что наживет неприятности с той секунды, как пришел. В таких местах парням вроде него не место. «Не похож ты на Белого», — тут же сказали ему. Вик не посмотрел в лицо говорившего. Только сейчас он заметил на нем темно-зеленый свитер с поплывшей от времени надписью «Стипендия Аркетта». «Ты каким из этих будешь? Сиу? Навахо?» — спросили у него. «Сиу, Навахо. Индейские племена». На лице Вика появилось насмешливое выражение. Но показывать, что он тихо вскипает, было нельзя. Он спрятал подальше страх и гнев, а потом бросил. «Магавк». «Магавки». Племя североамериканских индейцев, входившее в союз иракезских племен. Майкл покачал головой и после затяжки бросил окурок на землю, растоптав его подошвой. «Магавк? Иракез, значит. А о битве тысячи убитых знаешь?» «О, Господи, опять!» Вик посмотрел в огонь. «Одно и то же. Почему всегда с ним приключается эта ерунда?» «Читал». «Читал», — ухмыльнулся Майк. «Эта глава в учебниках называется «Разгром Сент-Клера». Там была реальная бойня, чувак». «Может быть, но меня-то там не было», — хрипло сказал Вик и добавил, не сдержавшись. «Чувак». Рамона почувствовала странное напряжение между парнями и что-то лениво бросила просменить тему. Но Майк качнул головой. «Что тогда, что сейчас, одна хрень. Все красные — головорезы. К ним спиной поворачиваться нельзя. Понимаешь, о чем я?» «А то. Конечно, понимаешь. Ты живешь на озере?» «Какая разница?» — тише буркнул Вик. «Какая разница, говорю?» «На озеро не пройти просто так». Вмешался парень в бейсболке, из-под которой торчали русые кудри. «Ваши старики постоянно нас оттуда гоняют». «Не гоняют, если не делаешь какого-то дерьма». «Заикаешься, парень?» — перебил Вика Майк. «Врождённая?» Вик чувствовал в каждом вопросе подвох. Этот парень все искал его слабые места. Пытался уколоть и подкопаться. Вик поморщился. «Какого чёрта? Чего он здесь ждет, пока его не поколотят?» Он буркнул Майку «да», чтоб тот отвязался и шагнул к Рамоне. «Пойдём отсюда», — тихо сказал он. «Мне здесь не нравится. Пожалуйста». «Брось, Вик», — ответила она так, чтобы слышали все. «Сейчас будет самое веселье». «Просто...» — он обвел ребят глазами. С первого взгляда ясно, это не его компания. Он всегда обходил такие стороной. Был осторожен. Тогда какого чёрта пришел сейчас? Вик знал какого. У чёрта были рыжие волосы, чёрта звали Рамона. Он еще уговаривал себя, будто она не специально привела его сюда. Пытался себя убедить, что она просто не понимает, какими могут быть последствия. На деле же Вик чувствовал, что его ждет большое разочарование, и обмануть себя не получалось. Пусть он был бы рад. «Просто что?» Нарочно заикаясь, громко переспросил Майк. «Просто дождь скоро будет». Растерянно ляпнул Вик первое, что пришло в голову. И покраснел. Дебильная отговорка. Он и сам понял. Кто-то что-то сказал про человека дождя. Еще один парень с бородкой посмеялся, что среди них есть теперь шаман и метеопредсказатель. Вик уже побагровел, но промолчал. Хотя ответить хотелось. И ответить грубо. Но их было много, а он один. Это помогло снова прикусить язык. Это, а еще знакомые лица, появившиеся из темноты. Например, лицо Люка Палмера, который донимал его больше всех и был нападающим в команде по футболу, где Вик играл в надежде получить чёртову стипендию в колледж. Люк усмехнулся, обошел горящую бочку стороной. Он поигрывал бутылкой с темным пивом, которую держал в руке. За ним из-за чужих спин вышли другие ребята из школы. Всех он прекрасно знал, а главное, они знали его. И кажется, сейчас ему должно бы полегчать, что он не один среди незнакомцев, но в момент, когда он встретился с Люком взглядом, понял: без драки точно не обойдется. Бежать уже поздно. А перестрелка при Вундетни в 73-м. Все не унимался чертов знаток истории, закурив новую сигарету. «Эй, Красный, ты, наверное, много чего знаешь от своих обезьян из резервации. Так каково это было, убивать таких, как я? Вы же нас до сих пор ненавидите». «Я ничего не знаю», — пробормотал Вик. Все его внимание теперь занимал Палмер со своей компанией. «Я необразованный дикарь. Помилуй, куда мне?» «Что ты сказал?» «Скучно. Смените тему», — потребовала блондинка в короткой юбке, кинув окурок в бочку. Рамона молчала, задумчиво разглядывая пивную бутылку в своей руке. «Вот как? Никто из ваших, хочешь сказать, не был там? И никогда не делал ничего плохого против белых, а?» «Майки, угомонись!» Вик с облегчением понял, что не всем хотелось слушать эту ерунду, но большинство заскучало. А Вик их, получается, развлекал. Тогда Палмер подошел к Рамоне так близко, что коснулся ее спины своей грудью. Вик тотчас подобрался, сжал руки в кулаки. Преображение вышло моментальным. Ему хватило бы секунды, чтобы оттолкнуть Люка, но Рамона откинула голову тому на плечо. «Привет, Люк». Вик тогда ничего особенного не почувствовал. Только ледяную пустоту. А еще обреченное спокойствие. В тот миг он хорошо понял, как чувствует себя человек, которому выстрелили в грудь. Он никогда бы не подумал, что два простых слова могут убить. И что еще хуже. Получается, Палмер не случайно здесь оказался. Он смотрел на Вика в упор и пялился своими холодными змеиными глазами. Растягивал полные губы почти в оскале. Он положил руку Рамоне на талию и стиснул ее в тугое кольцо. Без слов сказал Вику, что девчонка принадлежит ему, а весь концерт на пляже был разыгран специально, чтобы идиот Крейн припёрся один-одинёшенек к недругам на чужую территорию и забрёл подальше от оживленной части города. «Но как же так? Столько лет...» Вик ни черта не понимал. Ему стало горько и обидно. Он посмотрел Рамоне в глаза, но не увидел там ничего знакомого. Никакого тепла, никакого участия. Взгляд был чужим и насмешливым. Таким, как она когда-то глядела на его, Вика, врагов. Но в какой момент все изменилось? Когда он успел ей надоесть? Что такого сделал, чтобы заслужить это? В груди ныло от боли. И Вик вспыхнул и огрызнулся, выместив свою злость на Рамону, на Майке. «Если на то пошло, вы сами за каким-то чертом пришли на эту землю, куда вас никто не звал. Вы здесь чужие. Сколько бы ни твердили про американскую исключительность. И вы тоже убивали нас. Вы отняли у нас все. Даже мою подругу», — горько добавил он про себя. «Мою единственную подругу». «Прямо все? Спросил Люк. Ребята грохнули со смеху. Вик обозлился. Его лицо потемнело, и то, с каким запалом он заговорил, вдруг заставило их заткнуться. «Да, все. Это ты живешь в грёбаном, богатеньком доме. Твой папаша получает оклад и премии, и у него на накопительном счете лежат деньги на твое поступление в колледж. И это твоя единственная забота, на какую тусовку сходить и какую девчонку уложить в постель. Какая из них станет в этот раз твоей сучкой? Догадайся, Рамона!» Люк переменился в лице. Рамона склонила голову на бок, посмотрев с любопытством. В ее глазах блеснуло что-то нехорошее, и Вик отвернулся. Ему стало стыдно, что он так ее назвал, но грудь жгла ревность. И он продолжил, хотя голос дрогнул. «Ты хочешь стипендию ради престижа. А я хочу ради того, чтобы не жить, где живу сейчас. А живу, кстати, на земле резервации, в маленьком детдоме с одной общей комнатой. Туда не ездит даже чёртов школьный автобус. По выходным я собираю на свалке за городом лом. За него неплохо дают, если ты белый. Но если ты индеец, дают его в половину меньше денег. А если возмущаешься, говорят, катись к дьяволу, парень. Они-то так делают, потому что я красный. И если думаешь, что мне это нравится, то глубоко ошибаешься». Кто-то снова рассмеялся. Счёл его долгую речь забавной. Но всё смолкло, когда Вик побледнел и шагнул к Палмеру ближе. Он игнорировал Рамону, точно её не было между ними. Хотя она была, и это распаляло ещё больше. «А ты?» — тихо сказал Вик, не сводя пристального взгляда с посерьёзневшего Люка. «Ты отобрал ещё и её. И я никогда этого не забуду». Он отвернулся, сунул руки в карманы джинсов и медленно обвёл ребят глазами, видя в отсветах костра их улыбающиеся лица. Так улыбаются те, кто принадлежит стае и чувствуют за собой её силу. Вику было больно, и он знал, что сделал большую глупость. Но он дружил с Рамоной так долго. Он думал, что в этом жестоком и несправедливом мире она его лучший друг. Его маленькое личное солнце. И он не мог уйти просто так. Сутулясь, Виктор Крейн направился было прочь с пустыря, но остановился и внезапно повернулся, посмотрев назад. Рамона перестала улыбаться. Она знала. У Вика есть своя чаша терпения, и только что она переполнилась. «Ты пойдёшь со мной?» Прямо спросил он, пристально глядя на Рамону. Он дал ей последний шанс вновь стать его. И хотя она так поступила с ним и заманила сюда, хотя она предпочла ему Люка, предала его, как бы он хотел услышать «да». Какой-то частью себя он ждал, что она одумается, возьмёт его за руку, и они уйдут отсюда вдвоём, потому что здесь ему не место, и добром это не кончится. Он бы простил её. Он бы обязательно сделал это. В жизни случается всякое. Она не могла быть такой сволочью, как эти типы. Она не могла сама до такого додуматься. Наверняка это всё задумал Палмер. Да, он. Он ведь каждый раз подтачивал их дружбу и его любовь к ней. Он ошивался вокруг Рамоны, пока Вик корпел на подработке или выкладывался на футбольном поле. А ещё 5 лет рука об руку не выкинешь так сразу. И Вик с болезненной надеждой ждал её ответа. Кто-то рассмеялся. Рамона сузила глаза. «Нет», — презрительно бросила она. Так звучал голос предательства. Вик отвернулся, медленно моргнул. «Ну и хорошо». Позади него засвистели, но его это вообще не задело. На душе и так было слишком скверно. И пусть он боялся поворачиваться спиной к целой толпе, но был зол. Злее, чем мог себе представить. Он удалялся прочь от блеклого и кривого, как клякса, пятна фонарного света, сглатывая обиду и стараясь не думать о том, что произошло. Это было так мерзко и так нелепо, что он хотел уйти и всё. Просто уйти. Просто... «Говорят, вас не зря зовут Рэдишами», — громко бросил Люк. «Рэдиш» — сленг. Оценочное слово. Грубый аналог краснокожего. Виктор Крейн с досадой прикрыл глаза, замедлив шаг и, наконец, остановившись. Люк Палмер затянулся, взяв почти прогоревшую сигарету у Майка и швырнул окурок на землю. Так далеко, что почти попал в Вика. Тусклая искорка с шипением упала у самых его ботинок. «Знаешь же, почему?» Вик сжал челюсти. Он знал. Потому что часто слышал о себе это слово. Плохое слово, брошенное вскользь, мимоходом, как о плешивой собаке. Но отвечать Люку не стал. Много чести. «Рэдиш, это не только цвет кожи таких ублюдков, как ты, но и, в принципе, одна интересная штука, связанная с историей», — пояснил Люк, взвесив в руке бутылку с пивом и небрежно оттолкнул от себя Рамону. Она недовольно поморщилась, но послушно отошла в сторону. Ребята вокруг притихли, вслушались. Дело было давнее. В то время индейцы жутко обнаглели. За их грабежи, мародерство и набеги правительство обещало вознаграждение. Неплохие деньги за каждого пойманного ублюдка. Они ценились не живьём. Попробуй довези их до участка. Они хитрые, как дьяволы. Отвернись, сбегут или тебя самого прирежут. Потому с них на месте сдирали кожу. Прямо живьём? Хмыкнул кто-то из темноты. По-всякому. Говорят, у них высокий болевой порог. Так что любую боль стерпят. Деликатно уклонился от ответа Люк и с улыбкой прибавил. «Кстати, у нас есть на ком это проверить». Кругом зароптали. «Ну, залечил. Да уж». «Ерунду поришь, брат». Недобро сказали некоторые ребята. Но были и те, кто поддержал его, засмеявшись. И Вик совсем не удивился. Людям чужды чужие страдания. Он только вздрогнул и сжался, когда мимо него пролетела бутылка с пивом, вдребезги расколовшись о землю. В животе от страха сжался какой-то маленький противный червяк, но Вик постарался не подать виду, что испугался. Тогда кто-то бросил вторую бутылку. Пиво плеснуло на него, бутылка разбилась еще ближе, и он шагнул назад и бегло осмотрел ребят. Сколько их выступило ему навстречу? 8? Чёрт! Некоторые из них были пьяны, другие из компании Палмера ненавидели его. «Э, Пинто!» Обращаясь к Вику, зачмокали они губами, прямо как лошади. «Пинто, сленг. Пренебрежительно по масти лошади называют коренных американцев, сделав из этого аналог унизительного обращения». Это оскорбление и значило пятнистую лошадь. Такую масть ценили индейцы. «Пинто, Пинто, иди сюда!» «Подойди, Пинто, мы тебя не обидим. Мы тебе дадим немного выпить, если будешь хорошим, Пинто. Мы тебя угостим». Вик попятился. Он понял, что боится их. Боится их всех. Сердце гулко забилось. Он же здесь совсем один. Никто не знает, куда он ушел вместе с Рамоной. А если и узнает, что дальше? За него некому заступиться. Третья брошенная бутылка – стало сигналом к наступлению. Люди – странные создания, повинующиеся общим инстинктам и желанием быть как все, в массе своей подавлять то чужое и инородное, что посмело существовать, нарушая привычную систему. И Вик был тем, кто ее нарушал. За пару секунд, что он мешкал, бутылка попала прямо в него. Вик едва успел прикрыться. Она, брошенная с сильным замахом, разбилась. В плече возникла острая боль, и Вик почуял, как по руке течет кровь. А дальше пивные бутылки швырнули сразу двое, и никто их не остановил. Вик припал к земле на колено, сжался и крепко обхватил руками голову. Знал, что не успеет отскочить или убежать. Битое стекло зазвенело по асфальту, пьяная молодежь гулко шумела. Не все получали удовольствие от этой выходки. Кто-то сразу ушел. Кто-то не стал участвовать в травле, кто-то даже хотел остановить этих восьмерых, впрочем, безуспешно. Однако Рамона была там. Она смотрела на Виктора Крейна неотрывным долгим взглядом. Его одежда и волосы уже были насквозь мокрыми и провоняли дешевым пивом. Рамона равнодушно глядела и думала, когда их дружба стала такой неважной для нее, и как так вышло, что они друг от друга отдалились, и он ей стал безразличен. В тот ли момент, как Люк Палмер, 2 месяца назад после вечеринки у себя дома, куда Вику Крейну было не попасть, дал ясно понять, что она ему нравится, очень сильно нравится. Или когда мать в сотый раз после очередной ссоры раздраженно крикнула, что от индейского мальчишки одни беды, и что она хлебнет с ним проблем, и Рамона наконец устала получать за него нагоняй? А может, когда ей самой надоел его вечно спокойный, вечно печальный взгляд? Взгляд затравленной собаки, которую пинал кто ни попадя. После того, как Люк дал ему хлебнуть воды из бассейна, Вик стал заикаться. Казалось бы, та прежняя Рамона его пожалела бы. Но эту уже взрослую, Вик вдруг начал страшно раздражать. Рамона не могла назвать того дня, когда все точно решила и согласилась привести Виктора Крейна сюда. Но этот случай должен был стать ее пропуском совсем в другую жизнь. Жизнь, где она могла быть вместе с Люком. Он ей нравился. Он подавал большие надежды. Улучив миг, когда перестали швырять бутылки, Вик осторожно посмотрел между пальцев, и тут же близ него разбилась новая бутылка. От неожиданности он разжал руку, и осколки брызнули в лицо, а следующая бутылка попала прямо в голову. Его оглушило так, что он опрокинулся ничком и замер, словно мертвый на земле. «Вот чёрт!» — воскликнул кто-то. В голосе был испуг. «Он что, помер?» «Ты с такой силы залепил, может быть. Пойди посмотри. Сам иди. А если он труп?» В тишине было слышно, как ветер треплет языки костра из бочки с мусором. А потом Вик подскочил, и ребята от неожиданности остолбенели. Пошатываясь, не помня себя от боли и обиды, ослепленный своим страхом, не чувствуя стекающей на лицо крови из разбитой головы, он помчался прочь отсюда, бросив все. И своих врагов, и Рамону, и проклятый трейлер за спиной. «И мы его просто так отпустим?» — разочарованно спросил Эдди Уиллоу, один из пум. «А сам как думаешь?» — усмехнулся Люк, с места пускаясь рысью. «Кто хочет развлечься?» Вик понял по топоту ног. Его преследуют. Он посмотрел через плечо и выругался. «Проклятье! Теперь их 9!» Бегут, улюлюкают, свистят вслед. Голова раскалывалась. Из-под волос на лоб текла полоска крови. Он обернулся снова и разглядел среди бегунов Люка, Эдди, Тейлора, Майкла. Последний был не слишком трезв, но это не мешало ему быстро двигаться. Вик понял, что зря разглядывал их, когда споткнулся о лежащую на земле балку и боком полетел по склону неглубокого строительного котлована, кувыркаясь и переворачиваясь на земле. Наконец он упал в самом низу, подняв тучу пыли. Все тело болело, проволочившись по жесткой почве и камням. Теперь весь он был в синяках, порезах и ссадинах. Откуда-то сверху, кажется, очень далеко от него, послышался рой чужих голосов. Вик раскашлялся и, едва приподнявшись на локтях, дрожащей рукой ощупал себя, чтобы понять, все ли в порядке. На миг его лицо накрыло тень. Он поднял взгляд и оторопел. Ему почудилось, это была тень огромной паучьей лапы, как душное напоминание ночного кошмара, который он все никак не мог запомнить, но видел почти каждую ночь. Паутина, в которой он бьется, стараясь спастись, но все без толку. Вик встряхнулся, и все пропало. То была тень строительного крана. В некоторых местах из вывороченной строительными ковшами земли торчала арматура. Жутко повезло, что он не упал на нее, иначе конец. Но от мыслей о везении Вика отвлекли. «Эй, маскот!» Он застонал. «Маскот» — спортивный термин, символ и талисман команды. Но когда так говорят об индейце, все знают, что имеют в виду нечто бесполезное, лишнее и ненужное. Короче говоря, пушечное мясо. Так его звали на каждой чертовой тренировке, на подработке, на школьном дворе. Всюду. Он ненавидел до глубины души эту кличку. «Маскот! Эй!» Люк стоял наверху котлована и махал рукой. «Крейн! Ты, ворона задохлая! Оставайся там! Сейчас мы к тебе спустимся! Только никуда не убегай!» Ребята расхохотались. В темноте их голоса звучали особенно жутко, отдаваясь эхом от стен котлована. Вик утер порванным рукавом куртки кровь со лба и, тяжело дыша, посмотрел на компанию. Парни искали способ спуститься по сыплющейся земле не кувырком, как Вик. Они смеялись и улыбались, они шутили и улюлюкали. Их улыбки были хищными и злыми. И Вик понял, что его непременно поймают, и тогда не пощадят и не отпустят. Его идут бить, и бить будут больно и долго. Бедро и плечо сильно болели. Он покачнулся, подошел к склону и задрал подбородок вверх. Ему по этой круче так быстро не забраться. Вик растерянно опустил руки. Его охватили слабость и дрожь. И он вспомнил, как ребята из команды по футболу в прошлом году налегли на него со всех сторон, чтобы он погрузился в бассейне под воду, с головой погрузился и начал тонуть. Они держали его силой, даже когда он закричал там, в ядовито-фильтрованном голубом безмолвии, и из его рта вырвались крупные пузыри. «Смотри, он боится! Ему страшно!» Вопили они прямо сейчас, но Вику казалось, что они говорили все то же в день, когда его топили. «Да не бойся, Пинта, мы просто немного поиграем с тобой. Не убегай, костяной томагавк!» Что-то заставило Вика снова посмотреть вверх. Но теперь на огромное, 24-этажное здание, еще не сданное строителями, с краном, где стрелка отходила ко второму недостроенному корпусу. Тогда в его голову и пришла опасная мысль. Другого варианта все равно не было. Он побежал к невысокому ограждению, перекрывающему вход внутрь, и, подпрыгнув, ловко уцепился за край стального забора, перемахнув через него. Правда, с забора он слетел уже кубарем, потому что оступился. «Краснокожий, погоди, ты куда так улепётываешь? Стой, трус!» Их было 9 на 1, и Вик плевать хотел на их издевки. Он бежал, потому что очень боялся боли и хотел жить. Вход был заперт, но дверь показалась ему хлипкой. Вик решительно взлетел по ступенькам и с силой ударился плечом в единственную преграду к спасению и вынес дверь. Бам! Она слетела с петель. Вик прыгнул через ворох черных проводов, скупо выдохнул, щадя дыхание и горевшие легкие. И буквально взлетел на пролет 2-го этажа, чувствуя, что ребята уже перелезли через ограждение. Они были очень близко. Еще несколько секунд. Шум их голосов и топот ног гулко раздались в пустом строящемся здании. Местные говорили, что власть имущие в Скарборо отмыли на нем кучу денег. Вику всегда было на это плевать, а сейчас подавно. Он пробежал по пустому коридору, подергал одну из многочисленных дверей. Но она была заперта. Он в отчаянии продолжил дергать ручки в поисках места, где спрятаться. Но в коридоре все было как на ладони. Голоса становились громче. Тогда он выбежал на лестничный пролет и помчался еще выше. Вдруг в окна полыхнула такая яркая молния, что на миг стало светло, как днем, а затем дом содрогнулся до основания от гулкого раската грома. Вик испуганно вздрогнул и посмотрел вниз. На него в ответ взглянули искаженные бешенством лица, которые он посчитал пугающе одинаковыми, почти нечеловеческими. «Ау! Улепётываешь, сучий сын! Спускайся, маскот! Потолкуем! Вот он!» Его охватил страх загнанного животного. Боль в висках отдавалась пульсацией, а сердце стучало с такой силой, что запросто могло выпрыгнуть из груди. Вик летел вверх, вверх, вверх, не разбирая дороги. Преследователи гомонили и торопились. Люк был в числе первых, как и Майк. Задыхаясь, Вик остановился на 18-м этаже и упал на перила грудью, устало глядя через один лестничный пролет вниз на Майка. Тот оскалился. Стала видна черная щербинка между передними зубами. Майк сплюнул на пол. «Ты заколебал драпать. Я думал, будешь как нормальный пацан драться с нами. Но нет. Ты трус и ничтожество. Ты такой, да?» Не в характере Вика было убегать. Он покачал головой, отчаянно глядя на Майка, будто умолял его. «Прошу, оставь меня в покое. Одумайся». Весь этот год, особенно как Крейн из заморыша вырос, превратившись в крепкого парня, его жизнь была адом. В школе его колотили, не переставая. Он знал, что ему никто не поможет, и пытался терпеть, потому что драться с ними всеми один уже не мог и не очень-то умел. Что он сделал бы им? И что сделает против 9? Его сил не хватит. Как бы ни хотелось размозжить им головы о камни, чтобы они больше никогда его не преследовали. Не двигались. «Сдохли, мать вашу, сгинули! Все они!» Скрипнув от досады зубами, он поплелся еще выше, отчаянно стремясь к конечной точке, но не представляя, что будет делать дальше. Он шел как сомнамбула. Первый всплеск адреналина прошел и стало хуже. Ему разбили голову, и он, задыхаясь, подумал, что грудь уже не выдерживает таких надрывных ударов сердца. Рана на виске пульсировала, она казалась живой и теплой. Оказавшись на 24-м недостроенном этаже, Вик посмотрел в огромный разлом в стене. Там бушевала буря. Молния расчертила небо. Сначала хлестнула одна, затем другая и третья, похожие на серебряные трещины, расколовшие черные тучи. Гром рокотал и лил дождь, ровный как стена. Вик в панике посмотрел на зияющую дыру вместо окна и строительный кран, примкнувший к зданию. Стрелка протянулась между двумя корпусами, и, озаряемая молнией, вся блестела от дождя и стонала от порывов ветра. И за спиной, даже в этой какофонии, Вик услышал резкий звук взводимого курка. Он медленно сглотнул, поднимая руки на уровень груди. «Обернись», — грубо сказал Люк. На лице его было выражение торжества. Наконец-то он прищучил эту индейскую скотину. Наконец-то загнал его в угол. Как же этот ублюдок его бесил. Вик медленно повернулся и увидел, что Майк целится в него из травматического пистолета. «Хватит уже бегать, маскот!» «Теперь ему некуда бежать», — глумливо заметил Эдди. «Разве что из окна прыгнуть. И сплясать нам перед этим». «А что, это мысль?» — откликнулся Майк. Без сомнений, он был пьян. Возможно, даже более пьян, чем остальные незнакомцы. Трезвой там была только компания Палмера. Лицо Вика лоснилось от пота и крови. Он сглотнул ком в горле, глядя на то, как Майк мотнул черным дулом. «Эй, Редник, покажи, как ты умеешь плясать». Остальные пытались отдышаться после гонки за чертовым Крейном, а быстрый он. Или улыбались, опьяненные не только алкоголем, но и охотой. Все это было для них игрой без последствий, где нужно поймать и выпустить внутреннего зверя на одного маленького мерзкого индейца, которого ненавидели их родители и почему-то ненавидели они сами. Потом грянул выстрел, и двое ребят отшатнулись назад, мигом протрезвев. Пистолет стрелял резиновыми пулями. И одна так больно впилась Вику в ногу, когда он замешкался. Он громко закричал и согнулся пополам, схватившись за ляжку. Дружки Палмера рассмеялись. За ними неловко потянулись остальные. Захохотав, Майк прищурился и прицелился. А потом опять спустил курок. Он палил по ногам. И Вик, хотя ногу страшно жгло, и он почти ее не чувствовал, смешно высоко подскочил, как хитрый койот из мультиков «Луни Тьюнс». Другого выхода все равно не было. Он почти ничего не видел. Перед глазами плыли мушки. Разбитая голова была залита кровью. В волосах блестели бутылочные осколки. Майк выстрелил ему под подошвы ботинок. Вик снова подпрыгнул и вскрикнул от страха, а потом отступил к самому краю этажа, туда, где спину ему вылизывал ветер, а внизу дышала темными объятиями пропасть. Но даже это его не пугало так сильно, как безжалостные люди напротив. «А теперь повыше возьми», — сказал Люк, и Майк хмуро взглянул на него. «Чего ты пялишься? Их же кастрировали в 80-е. По программе принудительной стерилизации. Жаль, что твой папаша под нее не попал. Слышишь, Крейн?» «Нет, это уже слишком», — поморщился Тейлор. «Не слишком», — вмешался Люк. «Да эта обезьяна спит и видит. Как бы засадить свою штучку моей девочке, Тей? Ты думаешь, мне это нравится?» «Я так не думаю», — твердо сказал тот. «Но, значит, мы позволим маскотам трахать наших женщин, да? Жить в нашем городе? Ходить с нами в одну школу, а потом на одну работу? Хочешь, чтобы он потом наплодил такую же шваль?» Меня это все достало. Он наглый, грязный засранец. Он почти животное. Хуже, чем животное. Да, это так, но погоди ты со своим «но». У меня есть пушка покруче. Погляди. Люк сунул руку в карман джинсовой куртки, и оттуда показалась вороненая сталь. Вик медленно поднял на Люка Палмера глаза. С брови на пол капнула натекшая кровь. Другая капля попала на ботинок. Вик сощурился, зная, что Люк уговорит Майка выстрелить. И после этой ночи он, Виктор Крейн, позавидует вздернувшемуся Чезу Навара. «Отстрели ему все к хренам собачьим, Майки», — сказал Люк. «Не твоими резиновыми пульками, а вот этим». Майкл сглотнул, не решаясь взять пистолет, но не в силах отвести от него взгляд, совсем как зачарованный. Вик сжал руки в кулаки. В голове его все звенело, и он понимал. Люк Палмер провел между ними черту невозврата. Их голоса донеслись до него, как сквозь вату. Все его чувства обострились. По спине пробежали мурашки. И боли, что в ноге, что в голове, он теперь совсем не чувствовал. У каждого человека есть свой предел. Каждому дана мера терпения. И, кажется, к тому моменту он свою исчерпал. Дождь хлестал так, что с куртки и волос текла вода. Молнии полосовали небо. Гром сотрясал воздух. На сердце у Вика тоже было неспокойно. И вдруг он почувствовал. Эта буря была не просто так ему неспослана. Воздух напитался озоном, горечью асфальта и свежестью, пахнущей сыростью и холодной водой. Майк медлил, занеся руку над пистолетом. «Возьми пушку», — хладнокровно приказал Люк Палмер. Вик спокойно сморгнул с века дорожку собственной крови, сосредоточившись на падении дождевых капель, доносимых порывами ветра и кажущихся серебряными брызгами, на стоне хрупких стен, качаемых ураганом, и на скрипе стрелы. И тогда он вспомнил. Было у него одно преимущество. То, что отличало его от белых. Все это время он не признавал в себе того, кем родился. Он всегда говорил о себе так тихо, что едва слышал собственный голос. Глядясь в зеркало каждый чертов день, он мечтал срезать эту смуглую кожу и эти длинные волосы. Он был бы рад скальпировать себя, снять свою шкурку и надеть другую. Ту, в которой жить будет попроще. Но пришло время все изменить. Майк взял пистолет у Люка и нацелил его на Виктора Крейна. Люк улыбнулся, медленно кивая ему. «Давай!» – молча подначил он этими кивками и отступил назад. «Сделай это! Сделай! Потому что краснокожий ублюдок этого заслуживает!» В тот момент Вик, сталкивавшийся с ненавистью и небрежением целую жизнь, вдруг понял, как выглядит нечеловеческая жестокость. «Бам!» Прищурившись, сказал охваченный чувством непререкаемой власти над чужой судьбой Майкл и спустил курок. Еще одна пуля взвизгнула и отрикошетила от стены чуть левее Крейна. Эта пуля была не резиновой, что привело в восторг всех, кто его травил и гнал как зверя. Но Виктор Крейн больше не прыгал, не увертывался, не плясал. Он лишь холодно посмотрел на Майка, Эдди, Люка и других. На все эти радостные, озаренные азартом лица, до которых еще не дошло, что они хотели натворить. И развернувшись, он коротко разбежался и прыгнул прямо на кран. Обошел кабину по внешнему краю, по узкому откосу шириной меньше, чем полстопы, с такой легкостью и быстротой, что кто-то выкрикнул вслед: «Мать твою! Ничего себе!» Люк скрипнул зубами и выхватил у оцепеневшего Майка пистолет. Он подскочил к краю пропасти и дважды выстрелил по убегающей в дождь фигуре. Ему не повезло. Промазал. Косой дождь прикрывал Виктора Крейна, ветер заслонял его ливневой пеленой. Вик не бежал, летел, не боясь сорваться. Он знал, что гонка продолжилась. Только теперь эта гонка не на жизнь, а на смерть. И тогда Майк поддался следом. Он часто лазал по заброшкам и был неплохо подготовлен физически. Так что перескочил кабину. Пусть не так легко, как Вик, но умело. И помчался за ним. Он достал из кармана куртки простой складной нож с черной рукояткой. Вслед ему кричали: «Не надо! Остановись! Вернись! Ты сорвешься!» Но он не слушал. Его обуяли азарт и гнев. Он гнался за призраком, в которого превратился несущийся по стреле индейский парень, набравший внушительную скорость, и предвкушал, как схватит его за плещущую по спине косу и обреет, и забьет, сделает из его лица кровавую кашу, размозжит ему голову, раздавит яйца, превратит нос в осколок посреди физиономии. А потом сможет утолить нечеловеческую ярость внутри себя. Что будет после, Майк даже не думал. Им овладел свирепый инстинкт охотника. Они летели по качающейся мокрой и скользкой стреле, не боясь сорваться. Вик был уверен в том, что делает. Его охватило странное чувство, будто когда-то он уже бежал так, только не здесь, не в этом месте, не в этом времени. За его плечами тоже выл ветер и били молнии. Он услышал, как Майк закричал, пытаясь заглушить дождь. «Когда догоню, сволочь, зарежу!» Но двигался Вик не как до этого на стройке. Что-то придало ему сил. Бег стал техничным и ровным. Он заметно ускорился и, разогнавшись по сужающейся стреле, где места в ширину хватало только для одной ступни, посмотрел вниз и не дрогнул от страха. Он знал, что сегодня не сорвется. И, разбежавшись, Вик на вдохе затаил дыхание и оторвался от стрелы. Он прыгнул так сильно, как мог, оттолкнувшись ногой от края, и только спустя секунду запоздало понял, что летит. Пропасть накрыла его своими объятиями. За спиной раздался нечеловечески страшный крик, но Виктор Крейн не испугался. Его ничто больше не пугало с того самого дня. Время, казалось, растянулось и замерло. Дождь летел в лицо. И Вик почувствовал невероятную легкость в самой глубине груди, там, где глубоко и ровно билось его сердце. Даже если бы он упал, он был бы все равно счастлив. В той пропасти было не меньше 17 футов в длину и около 130 в высоту. Вик видел перед собой обрывистый балкон строящегося дома, еще ничем не огороженный, и ударился о него грудью. Удар был жестким. Воздух вытравило из легких. Вик громко застонал и заскользил пальцами по скользким от дождя кирпичам. Но что-то подсказало ему, что нужно не только цепляться пальцами, но и извиваться всем телом и ползти выше, подтягиваясь дюйм за дюймом. Виктор Крейн, маскот Вик. Чертов редник и красный дьявол, заика Вик и ублюдок, прыгнул со стрелы крана на дом. Он схватился за торчащую из пола арматуру и едва вполз на безопасную площадку, тяжело дыша и скользя глазами по стреле и вокруг себя. «А где Майк?» Медленно, точно начиная понимать, Вик поднялся и встал на самый край. Он выпрямился и опустил взгляд. Далеко внизу, на изломе, неестественно вывернув руку и ногу и угодив на несколько острых арматур, лежал его преследователь. Притихшие загонщики на соседнем доме смолкли, затравленно глядя на своего разбившегося товарища, проткнутого металлическими штырями. Смерть прошла по касательной и не задела больше никого, пока что. Но теперь все они посматривали и на Вика с омерзением, ненавистью и страхом. Вик Крейн своей вины не чувствовал. Он поднял спокойный, холодный взгляд от тела, пронзенного арматурой словно копьями, и молча усмехнулся, глядя в лица тех, кто его травил. Он с наслаждением заметил даже через такое расстояние, что все они и даже Палмер отпрянули от края. И тогда распрямил плечи, хотя все тело страшно ломило от боли. Блеснувшая молния озарила его высокую фигуру. Он подставил лицо дождю и улыбнулся. С этой минуты он понял, кем был. Он был избит и вымотан. Впереди его ждало полицейское разбирательство, и он еще не знал, что весь остаток этого года проведет в исправительной школе для трудных подростков, потому что гибель Майкла Уолша признали несчастным случаем и смертью, случившейся по неосторожности. Но, тем не менее, косвенно виновным обозначили его, Виктора Крейна. Он не знал, что в той школе его начнут лупить так жестоко, что он будет мочиться кровью. Не знал, что научится драться отчаянно, по-уличному, с бешенством дикой кошки. Не знал, что словами можно не ранить, а убить, а безразличием размазать по стенке. Но ни разу больше никому Виктор Крейн не плакался и не доверял. А вернувшись в Скарборо, прошел мимо Рамоны, точно ее не существовало в его жизни. Именно там, вдали от дома, понял, что грубые, нелюдимые, асоциальные ребята, попавшие в исправительную школу, на самом деле были такими же, как он. Многим из них точно так же однажды не повезло. Первому же скарборскому задире Вик отбил всякую охоту приставать к себе. Он врезал так, что к нему еще месяц боялись подойти. А если били, только сколотившись в группу, и то с опаской. Мало кому хотелось лечь на больничную койку с сотрясением мозга, которое Вик гарантированно устраивал своим обидчикам. Вик не знал, что жизнь покатилась еще быстрее под откос в ту самую минуту, когда ветер рвал его одежду и волосы. Но барахтаться было хуже, чем тонуть. И той ночью он молча развернулся и ушел прочь, растворившись в темноте недостроенной высотки. Убит мужчина, белый, 38 лет. Рост 6 футов 2 дюйма. При нем найдена карнавальная белая маска и два охотничьих ножа Кершоу 7100. И на том, и на другом следы крови. Их отправили в лабораторию на экспертизу. Убитый подвешен на цепи к крюку люстры. Предположительная причина смерти – перелом шейного отдела позвоночника. При нем документы на имя Чарльза Колчика и полицейский жетон штата Мэн. Город Скарборо. Господи Иисусе! Гостиницу оцепили. Натянули черно-желтые ленты. Патрульный, проговорив все это в рацию, вытер губы тыльной стороной ладони, а затем прошел от машины обратно в дом и, встав рядом с напарником, внимательно посмотрел на покойника. Внушительной комплекции, мускулистый, с узким лицом, кажущимся хищным даже после смерти, этот Чарльз Колчик определенно не казался просто жертвой. «Ты представляешь себе, какой силы должен быть человек, который вздернул его тушу на балке под потолком?» — задумчиво спросил патрульный. Офицер оторвал взгляд от документов и мрачно добавил: «Лучше спроси, что Колчик забыл в Санфорде с оружием и маской. Она подходит по описанию под того паршивца, которого ищет Палмер. Как его там?» Крик. Салли из Карборского отделения говорил, этот ублюдок называл себя так. Палмер, конечно, все отрицает. Да, черт бы его побрал. Они вышли из номера, спустились по лестнице и через холл оказались на улице. За желтой лентой стояла машина. Не кстати заблокированная фургоном службы доставки «Федекс» и мопедом здешней пиццерии. «Да уж», — поёжился офицер. «В этом деле предстоит разобраться. Только вряд ли дело заведут. На крика не завели же». «Откуда имя-то узнали?» Напарники переглянулись. После увиденного очень хотелось закурить, но на службе не полагалось. Он написал его кровью на телах тех сосунков, которых первыми завалил. Хотел, чтобы о нем заговорили, паскуда. Думал, наверное, стать суперзвездой. А шериф ему всю радость обломал. «Надеюсь, у нас будет здесь тихо, и этот говнюк не добавит работы». «А что, если он и есть тот скарборский убийца?» Патрульный кивнул себе за спину в сторону висельника, возле которого трудилась оперативная группа. «Допустим, он сбежал из города, а его нашли и вздернули свои же. Там много чего творится», — он поёжился. «Кто его знает, может, продался кому-то другому. Вся эта хрень из-за денег. Или из-за очень больших денег. Все может быть. Если хочешь знать мое мнение, так оно и было. И вряд ли эта гнида работала одна. Не зря их шериф лютует. Не хочет, чтоб правда выползла наружу. Когда среди его парней завелась такая гнида, он это мог приказать. И все сделал правильно, даже если... Офицер понизил голос и не договорил то, что и так было ясно. Даже если копы его и прикончили. Иначе было бы плохо абсолютно всем. Сам подумай, что скажет общественность? Полицейский слетел с катушек и убивает простых горожан. А может, ему кто заплатил, и он убирает свидетелей. В городишках вроде Скарбора это может привести к очень нехорошим последствиям. Несомненно. «Ты же знаешь, какие деньги там отмывали?» — понизил голос офицер. «Говорят, бандиты из Бангора с ними даже не поделили что-то. Кто знает, может, это сделали и они. Когда ты продаешься, случается всякое, знаешь ли. И я предпочитаю в это дело не лезть». «Вот-вот». Это были, конечно, только догадки. Запрос из Санфорда в полицейский участок Скарбора был отправлен спустя 2 часа после обнаружения тела. Он был сделан приватно, без огласки. Но слухи поползли уже на утро. И в Скарбора начали говорить, втайне и шепотом, что убийцу по прозвищу Крик, которого шериф так тщательно скрывал от догадывавшихся обо всем жителей, видели в Санфорде. И, кажется, нашли мертвым.